Часть третья. Живые и мертвые. Настанет день гнева, и близится гибель, предсказал Давид и предвещал Сивиллу. Небеса и земля обратятся в пепел. Как спастись мне, бренному человеку? Рыдая, молю о пощаде я. Но кто заступится за меня? Судный день. Богач-бедняк. Ценность вещи определяется пользой, которую можно извлечь из этой вещи. Правовой принцип. Тим вел Эйлин по скользкому гребню горы. Потом они остановились и с изумлением уставились вниз, на ту джунглу. Ту джунгла была жива, там даже было электричество. Окна домов сияли желтыми огнями, в окнах магазинов оставшиеся неразбитые стекла. И оттуда лился яркий, флуоресцирующий, голубовато-белый свет. По подгорному бульвару ехали машины. Они ехали с зажженными фарами, и фары рассеивали мглу полудня. По продуваемым ветром залитым дождем улицам, через кучи грязи, фут вышиной, нанесенной потоками. Их было немного, этих машин, но они были, они двигались. А у автостоянки, возле супермаркета, как раз напротив того места, где стояли Эйлин и Тим, виднелись фигуры полицейских. И виднелись еще какие-то одетые в форму вооруженные люди. Когда Эйлин и Тим подошли ближе, они увидели, что форма на людях всех времен и стилей, и многим она не подходит по длине. Будто все, у кого дома хранилась какая-либо форма, надели ее. И оружие было разное. Пистолеты, дробовики, винтовки 22-го калибра, охотничьи ружья. У нескольких человек были современные винтовки армейского образца. Их обладатели были облачены в мундиры национальной гвардии. «Еда!» – закричал Тим. Он схватил Эйлин за руку, и они, ощутив прилив новых сил, помчались к торговому центру. «Я говорил тебе!» – орал Тим. «Цивилизация!» Вход в супермаркет преграждали два человека в старой армейской форме. Они не уступили дорогу, когда Тим и Эйлин попытались пройти внутрь. «Ну», — сказал тот мужчина, у которого были знаки различия сержанта. «Нам нужно купить что-нибудь из еды», — сказал Тим. «Извините», — сказал сержант, — «все запасы еды конфискованы». «Но мы голодны», — голос Эйлин звучал так жалобно, что даже сама она почувствовала это. «Мы не ели весь день», — ей ответил второй в форме. Он говорил не как говорят солдаты, а как страховой агент. В старом здании городского совета должны выдаваться продовольственные карточки. Вам нужно пройти туда и зарегистрироваться. Как я понимаю, там также хотят наладить раздачу бесплатного супа. Но кто там, в магазине? Эйлин, обвиняющая, указала пальцем туда, где в залитых электрическим светом проходах какие-то люди укладывали товары в магазинные корзины. Некоторые из этих людей были в форме, другие нет. Наши служащие, команда обеспечения продовольствием, сказал сержант. Вплоть до сегодняшнего утра он был клерком в магазине скобяных товаров. Он взглянул на измазанную грязью одежду Эйлин и Тима, и что-то для него прояснилось. «Вы пришли сюда через горы?» «Да», — ответил Тим. «Иисусе», — сказал сержант. «Многие там выжили?» — спросил второй мужчина. «Не знаю». Тим снова схватил Эйлин за руку. Так, как будто она могла куда-то исчезнуть. Точно так же, как исчезнет, растворится, пригрезившееся ему видение обычного цивилизованного мира. «Мы смертельно устали», — сказал он. «Где можно? Что нам теперь делать?» «Извините», — сказал сержант. «Если хотите моего совета, то вам лучше уйти отсюда. Мы не выгоняем пришельцев. Пока не выгоняем. Но если окажется, что их будет много бродить вокруг, нам придется это делать. Нам придется так поступать. По крайней мере, пока кто-нибудь из нас не перейдет горы, чтобы выяснить, что творится в долине». «Вы видели, что там творится?» — спросил его напарник. «Нет. Думаю, там все залито наводнением», — сказал Тим. «Но сами мы этого не видели, только слышали шум приближающейся воды». «Я буду слышать этот рев до конца моей жизни», — сказала Эйлин. «Это... хотя наверняка многие выжили. В Бирбанке, например. И на Голливудских холмах». «Да», — проворчал напарник сержанта. «Слишком многие приняли какие-то меры предосторожности. Слишком многие для нас». Взгляд сержанта уперся в завесу дождя, будто он пытался рассмотреть холмы Вердуга. «Как если бы они были сразу за автостоянкой. Чересчур многие. Вам лучше зарегистрироваться в городском совете, пока там еще принимают пришельцев. Наверное, если их придет слишком много, их перестанут принимать. Пришельцы нахлынут на нас по той дороге», — он показал. «Спасибо». Тим повернулся и вместе с Эйлин пошел через автостоянку. «Эй!» — к ним бежал сержант. В руке у него небрежно болталась винтовка. Тим уставился на нее. Сержант полез в карман. «Наверное, это мне не так нужно, как вам. Похоже, что вам это пригодится куда как больше». Он вытащил обернутый в целлофан пакетик, очень маленький, и повернул обратно, раньше, чем Тим успел поблагодарить его. будто не хотел выслушивать благодарностей. «Что там?» – спросила Эйлин. «Сыр и крекеры. Примерно по глотку на каждого». Тим развернул пакетик и с помощью маленькой пластмассовой палочки вытащил из пластмассовой же коробочки сыр, намазал его на крекеры. «Вот твоя доля». Съели они свои порции мгновенно, с чавканьем. «Никогда не думала, что это так вкусно», – сказала Эйлин. «А ведь прошло, считай, всего несколько часов. Тим, я не думаю, что нам нужно оставаться здесь. Нам следует добраться до твоей обсерватории, если только это удастся». Она помнила, как вел себя патрульный Эрик Ларсен. А ведь она знала его. Этих же мужчин, в слишком тесной для них форме, она просто не знала. «Только мне кажется, что так далеко мне пешком не дойти». «Почему пешком?» Тим указал на светящиеся окнами здания. «Мы купим машину.